Глава 32. Глеб медленно спускался со второго этажа отделения полиции, куда его вызвали сегодняшним утром на допрос. По его осторожной поступе, спокойному выражению лица и медленному скольжению руки по перилам лестницы, невозможно было догадаться, что он сейчас чувствует. Он казался почти задумчивым, спокойным. Почти. На самом деле он пребывал в таком бешенстве, что хотелось вцепиться в отполированное дерево перил, вырвать его вместе с гвоздями и начать крушить здесь все к чертовой матери. Двери, окна, плакаты с предостережениями и ссылками на статьи Уголовного кодекса. «Он такой идиот! Он такой беспробудный идиот! О какой карьере он мечтает? О каком политическом олимпе? Он лох!» Он просто лох, которого способен развести на крутые бабки рядовой следователь, не имеющий к делу убийства его жены и тестя никакого отношения. Его поимели. Как он собирался утром навстречу. Ах, как был горд собой. Как мечтал, что утрет нос следаку, который все старался навесить на него убийство тестя. Он поминутно, с удовольствием отрепетировал разговор, простаивая в пробках на дороге, ведущей от его дома к отделу полиции. А уж когда представил, как достает флешку, где было запечатлено его поминутное алиби, он даже рассмеялся. Он не успел. Не успел достать флешку, не успел насладиться триумфом. Следователь, которому передали дело об убийстве Альберта Вадимовича, встретил его на пороге кабинета. «Простите, закрутился. Едва не ушел». Взмахнул он зажатыми в пальцах ключами. «Входите, прошу вас, Глеб Сергеевич». Глеб сразу насторожился. Куда это он собрался уходить? Сегодня был решающий день. Сегодня он собирался, судя по предварительным намекам, предъявлять ему обвинение. И вдруг убегает с ключами. Странно. «Более чем». Он прошел в его кабинет, сел. Портфель поставил на колени. Флешка с записью была там. «Глеб Сергеевич, вынужден принести вам свои искренние извинения», проговорил следователь, усевшись на свое рабочее место. «Ничего. Я же успел. Вы не ушли». «Я не об этом», ткнул пальцем в дверь следак. «А о чем, простите?» Вторично насторожился Глеб. «Я о том, что с вас сняты все подозрения». Он широко развел руками и улыбнулся казенной неискренней улыбкой. «Ваше алиби на момент убийства полностью подтвердилось. Вы не причастны. Так что извините еще раз, и я вас больше не задерживаю. Давайте я подпишу вам пропуск». «Иван Степанович?» Это он опередил Глеба и снабдил коллег записью. Сначала содрал с него крупную сумму денег, а потом... Ах, старая сволочь! Ах, мерзавец! Он чуть не расхохотался в полное горло злым сатанинским смехом. Сдержался. Похвалил себя за сдержанность. Молча кивнул. Встал, взяв в руки портфель. И вдруг спросил. «У вас уже есть подозреваемый?» Следователь как-то поскучнел. Развел руками и отрицательно покачал головой. «К сожалению, нет. Ведется следствие. Но...» Он снова поднялся с места и зашагал с ним наперегонки к выходу из кабинета, ворча на ходу. «Никаких следов, отпечатков, ничего. А свидетелей?» «Свидетелей нет?» Вспомнил Глеб о стариках-соседях, продавших запись с камеры видеонаблюдения ушлому Ивану Степановичу. «К сожалению, нет. Никто ничего не видел. У соседей имеется камера наблюдения, и в нее попадает угол заднего двора вашего покойного тестя. Но она была неисправна в тот день. Все как нарочно. Или специально». Поддакнул Глеб и ушел. Еле сдерживаясь, чтобы не зарычать от бешенства, он спустился по лестнице, миновал дежурную часть, вышел на улицу и, не помня как, дошел до своей машины. И лишь когда сел за руль, взвыл. «Ах ты, старая сволочь! Ах ты, сволочь! Убить мало!» Страшное слово его вдруг отрезвило. Глеб дернулся всем телом и затих. а потом медленно поехал. В голове родился коварный план разоблачения настоящего убийцы. Нет, он, конечно же, не станет с него требовать денег. Не было у убийцы средств, способных компенсировать его личные затраты. Он просто отыграет весь свой гнев. Он просто получит глубокое моральное удовлетворение, наблюдая за страхом человека, который считался близким. В офисе было малолюдно. «А где весь народ?» — спросил Глеб у охранника, делая пометку, что вернулся, в журнале регистрации. «Субботник. Почти всех выгнали». «Понятно. А мой помощник?» «Он на месте, Глеб Сергеевич. И Юлия Владимировна тоже». Зачем-то добавил охранник, тут же смутился и пробормотал. «Извините». «Надо же. Даже этот малый знает об их романе. Неужели так заметно? Они вроде не афишировали, шифровались. А секрет-то и не секрет вовсе. Может, Юля языком болтает направо и налево?» И он притормозил, обернулся. «Скажи, а откуда ты знаешь про меня и Юлю?» Охранник дернул плечами, неуверенно пробормотал. «Говорят?» «Понятно. А кто говорит? Кто конкретно говорит?» «Бабы. Простите, женщины». Поправился он и отвернулся, схватившись за трубку внутреннего телефона. «Понятно», — повторил Глеб и пошел к лифтам. «Юлька наверняка разболтала кому-нибудь. Кому-то одному. Самому болтливому. А дальше пошло по цепочке. Ей не нужен подобный секрет. Уже не нужен. Дины нет. Он свободен. Она может действовать». А все ее рассказы о богатом женихе, подготовленном ей папенькой, наверняка ложь. Даже если когда-то он и существовал, то теперь надобность в нем отпала. Глеб свободен. И теперь невероятно богат, поскольку средствами, унаследованными Тарасом, он станет распоряжаться по собственному усмотрению до его совершеннолетия. Он читал копию завещания, нашел ее в сейфе тестя. Знает, что никаких ограничений на этот счет в завещании нет. Он богат и свободен. «Добрый день, Глеб Сергеевич». Игорь вскочил с рабочего кресла. Замер. Взгляд его был изумленным. «Добрый день, Игорёк. Что таращишься? Не ожидал меня увидеть? Думал, что я уже в кандалах? Правильнее, надеялся, что я уже в кандалах». Игорь потрясенно молчал. Глеб прошел до своей двери в кабинет, открыл ее, покачал. «Доводчик, ты испоганил?» «Нет, не знаю кто. Я не трогал ничего». По бледному лицу помощника поползли алые пятна. Так изначально было. «Ну-ну. Ты зайди ко мне минут через пять. Дело есть». «Хорошо, Глеб Сергеевич. Чай, кофе?» «Спасибо. Ничего не надо». Отказался Глеб. А про себя подумал, что в данной ситуации не помогут ни чай, ни кофе. Нужно что-нибудь покрепче. Он повесил пиджак делового костюма в шкаф. Распустил петлю галстука. Достал флешку. Швырнул портфель под стол. Из нижнего ящика вытащил бутылку коньяка. Налил себе в стакан. Когда Игорь зашел, Глеб сидел, забросив ноги на стол и что-то внимательно рассматривая в мониторе компьютера. «Я слушаю вас, Глеб Сергеевич». Игорёк старался говорить с достоинством. Вид лепил невозмутимый. Но было видно, что он трусит. «Не надо меня слушать. Лучше посмотри. У меня тут интересное кинцо имеется. Давай-давай, сюда, поближе». Глеб развернул компьютер в сторону Игоря. «Сейчас я с самого начала поставлю. А ты присаживайся, присаживайся. Минут 10 фильм идет. Устанешь». Следующие 10 минут он внимательно следил за каждым движением своего помощника. Он наблюдал его агонию. И это не могло ему не нравиться. Это и было то самое моральное удовлетворение, о котором он мечтал всю дорогу. Которое хоть как-то компенсировало его материальные затраты. Когда видеосюжет закончился, Глеб спросил. «Мотив, Игорёк. Я хочу знать мотив». «Я не понял». Блеющим голосом отозвался Воинов, зажав коленями ладони. «Мне важен мотив». Почему ты убил моего тестя? Что тобою двигало?» «Я не убивал!» Острым, как игла, голосом взвизгнул Игорь, сотрясаясь всем телом. «Я никого не убивал! Это запись, лажа полная!» Глеб пропустил его слова мимо ушей. «Мне важен мотив, Игорёк!» произнес он нараспев, рассматривая на свет янтарную жидкость в стакане. «Ты хотел подставить меня? У меня же мотив есть. Тесть мечтал оставить меня с голым задом. Мечтал отобрать сына. Мечтал лишить меня отцовских прав. Всем, подчеркну, всем об этом было известно. Уже шустрили адвокаты. Слушок по городу пополз. И вот после того, как я тебя попросил быть моим свидетелем, после того, как я попросил тебя подтвердить в суде то, что я хороший отец, ты его взял и убил, чтобы подставить меня. Ты же знал, что на тот вечер у меня с ним назначена встреча. Мы говорили по телефону при тебе. И ты отпросился в тот день. Уехал с работы пораньше. Опередил меня. Чтобы подставить». Глеб сделал глубокий глоток, поморщился, снова спросил. «В чем причина? Зависть?» «Нет, я не...» Игорь силой замотал головой, зажмурившись. «Я не... Юля, она...» «Ах, вот в ком причина, Юлька!» Перебив его, Глеб грустно рассмеялся. «Бабы. Во всем виноваты бабы. Ищите женщину, как говорится. Ты спал с ней?» Игорь замер, будто забыл дышать. «Отвечай!» Силой стукнул каблуками ботинок по столу Глеб. «Ты спал с ней?» «Да», — еле выдавил его помощник. «Ну, тогда все становится на свои места». Глеб скинул ноги со стола, поставил пустой стакан на место. «Ревность. Один из страшных пороков, который заставляет людей совершать страшные вещи. Ревность? Так ведь, Игорёк?» «Совершенно верно. Вы правы, Глеб Сергеевич». Игорёк расслабил колени, вытащил ладони, потер ими друг о друга, разминая. «Ревность. Только не я ревновал Юлю к вам, а Юля ревновала вас». «Юлька? Ревновала? И к кому же?» Он не верил ему. Конечно, не верил. Просто было интересно, как этот дурак станет изворачиваться. Она ревновала вас к вашей семье. К жене, к сыну. Тестя вашего ненавидела за то, что доставлял вам хлопот. То есть ты хочешь сказать, что это Юля уговорила тебя совершить преступление? Меня не надо было уговаривать. Я не собирался никого убивать. Хотя она меня подбивала на это. И не убивал никого. Игорь поднял на него холодные злые глаза. «Когда я вошел в дом, чтобы поговорить с вашим тестем, как вы меня об этом просили, она уже была там. Она не видела меня, а я ее видел. Отлично видел». «Кто?» Глеб замер. «Кто был там?» «Юля». «Юлия Владимировна уже была в доме вашего тестя».